Часть шестая. Когти рвем. Глава первая. Волчиха. Я все думала, как же проснуться в 3 утра? Вернее, во сколько нужно лечь спать, чтобы к 3 утра быть выспавшейся? Задачка сложная. Это режим. За один день его не перестроить. Я ложусь спать в 11. Просыпаюсь в 7:30. Вот моя формула отдыха, когда я выспалась, и могу весь день функционировать в полную силу. А тут надо лечь спать в 8. Да я же не усну, если только с лошадиной дозой снотворного. А это сколько, интересно? Подъем по будильнику. Выключаю трель и встаю. Голова кружится, подташнивает. Чувствую себя паршиво. Ожидаемо. Как ни пыталась уснуть в 8, уснула только к 11. И вот результат. Муж, конечно, спит дальше. Просил разбудить 20 минут до выезда. Он всегда уверен, что очень быстро собирается, хоть это и не так. Но основные сборы на мне. Вот я и встаю раньше. Собрала рюкзак, снаряжение, перекусы, термосы с горячим чаем, одежду. Выехали в 16:30. Но с нами в машине ехал наш инструктор. Поэтому можно было не переживать. Без нас не начнут. 5 часов пути. Глаза то и дело слипались, но мне спать не разрешают. Моя задача — развлекать водителя, чтобы тот тоже не уснул ненароком. И поэтому я с завистью поглядывала на заднее сиденье, где дрыхли наш инструктор и Серега. Так интересно получилось, что мы с Серегой через 3 дома живем друг от друга. Поэтому он с нами ездит на скалы, да и вообще везде, куда положено по программе. Еще ни разу никуда не ездили вдвоем с мужем. Всегда полная машина. Оно и понятно. Ребятам же тоже надо как-то до места добираться. Не у всех есть транспорт. В какой-то момент я тоже провалилась в сон и проснулась, потому что жестко тряхнуло. Марат на скорости пролетел по разбитому асфальту. Миша и Серега тоже очнулись, но довольно быстро продолжили сладкую дрему. А я отругала себя мысленно, что уснула. «Долго еще ехать?» — подавляя зевок, спросила. «Еще час», — ответил муж. Судя по всему, он тоже взбодрился. И как только не заметил дыру в асфальте. За окном рассветает. Я уже не помню, когда мы в последний раз так далеко куда-то выезжали. Смотрю на виды, машины, трасса. Дальнобойщики бедные, как они так могут работать ночами за рулем? К 9 утра мы подъехали к стоянке. Почти все уже были в сборе. Вылезали из машин и делали потягушки. Доставали термосы, ели булочки, шоколад. Серега подготовился лучше. У него была нормальная горячая еда. Мясо по-французски. Удивительно, как за 5 часов не остыло. Кто-то завтракал, кто-то раздевался до термобелья и надевал одежду потеплее. Целый день на улице все-таки будем. Чуть позже оказалось, что ребята, которые везли снаряжение, проспали. И теперь мы будем их дожидаться, потому что без снаряги нечего делать. «О, доброе утро!» «Извините, пожалуйста», — говорит Лида и открывает багажник. Миша пошел доставать сумки. «Так», — начал он, — «берите каждый по 20 метров веревки». Я пошла к сумке, смотрю и не понимаю, какая из них 20, а какая больше. Беру первую попавшуюся и несу показать. «Это подойдет?» «Нет, это 60». «Ого, вот это у меня аппетиты!» Поменяла на красную. По виду она в 3 раза меньше. Должна быть подходящей. Системы надели, веревку взяли, карабины, петли, все, что нужно было. И отправились знакомиться с новыми красотами и скалами. Путь был тернист, точнее каменист. Сначала мы пыхтели, чтобы подняться к вышке, и плелись самыми последними. Марат нес рюкзак, я налегке. Ну а что? Он мужчина, а я девочка. Не мне же тяжести носить. Хотя другие участницы выезда несли каждая свой рюкзак, и вроде все нормально. Но мы новички, еще не знакомы со всеми правилами походов. Чуть позже нас, точнее меня, просветят, что к чему. Но не сегодня. Сегодня я вынуждена хвататься за сердце и переживать. Марат шел, и его ноги соскальзывали с булыжников. несколько раз срывался и падал в сугроб. Мы все время балансировали. Инструктор сохранял удавье спокойствие. Нервничала только я. Даже Марат говорил, что все нормально. Но как тут может быть нормально? Он же может удариться об эти камни, ногу сломать, голову. Да, я совсем не чувствовала, что все нормально. Зачем мы сюда приехали? С горем пополам дошли до скал. Раскидали рюкзаки, веревки и начали изучать новые узлы и связки. Отмеривали 20 метров. Кстати, оказалось, что я вполне так четко отмеряла. Делали контрольный узел, привязывали веревку к страховке. Учились ходить в связке. А позже пообедали и двинулись дальше. Мы были на вершине скал, а надо было спуститься. Шаг вправо, улетишь вниз. «Миша, давай страховку провесим», — предложил Алексей. «Так спустимся». «Ну, раз инструктор уверен в безопасности, ладно, наверное». Я все время поглядывала на мужа, и мое сердце сжималось от страха. Он шел, покачиваясь и оступаясь. Мне казалось, что еще мгновение, и я буду смотреть на его фигуру, феерично летящую вниз. Придерживаясь где-то за стволы деревьев, где-то за ветки, а в какой-то момент и на попе проехавшись, мы дошли таки до места, чтобы затем лезть обратно. Быстро освежили в памяти все, чему научились наверху, и поделились на двойки и тройки. «Юля, Марат, разделитесь», — сказал Миша. Я замерла в ожидании ответа, но я знаю мужа, он вряд ли согласится. «Нет», — сказал он. Инструктор неодобрительно покачал головой и выдал: «Когда в большие горы отправимся, я буду настаивать, чтобы разделились». Первое, что понравилось, — его уверенность, что мы отправимся в большие горы. А второй момент — любопытно посмотреть, как инструкторы настаивают. Через плечо и тело намотали веревку, завязали новый узел и услышали: «Марат, ну ты чего? Это правила безопасности такие». Пытается достучаться до него Надя. Наверное, ее очень взволновал вопрос того, чтобы делать как надо. При этом Миша с Лидой тоже не разделились. «Надя, ты семейная?» «Нет». «Вот когда заведешь вторую половину, тогда и поговорим». Не думала, что Марат так жестко ответит. Но у него четкая позиция, что мы как пара должны быть вместе. А Миша... Здесь уточню, что не инструктор, а участник. Вообще ободряюще сказал: «У нас детей нет, так что если упадем, то хоть вместе». Так мы и остались по парам. Ребята бодро двигались, преодолевали участки разной сложности, мы пробовали страховаться через камни и стволы деревьев. Опыт очень интересный. Тащились последними. Перед нами Миша с Лидой. Лида тщательно выбивала себе ступеньку для ноги, чтобы уверенно встать и подтянуться. Почему-то все так быстро этот промежуток прошли, а я так долго не могу. Из-под ее ботинка сыпались снег, песок, трава и даже кусочки льда. Я смотрела и думала, что я вообще в простых ботинках. И раз уж ей так тяжело в альпинистских, как я-то буду? Некоторое время спустя Лида выбралась и полезла дальше. Миша забрался быстрее. Дальше были мы с Маратом. Хватаюсь за край скалы и уже переживаю, что руки соскользнут, и я упаду на мужа. Ему на сегодня не хватало только меня поймать. На удивление соскальзывать ничего не собиралось. Я держалась крепко и хорошо. Волнение утихло, и даже появилось некое подобие уверенности в своих силах. «Сможешь здесь подняться?» — спросил инструктор. «Смогу». Стало понятно, что смогу и поднимусь, и сделала это за минуту. Теперь волновалась, как муж в своих скользких сапогах лезть будет. К счастью, мне не пришлось за этим наблюдать. Чтобы сохранять натяжение веревки, надо было двигаться дальше и быстро. Мы же страхуемся о выступы скалы. Пролезла весь маршрут, который был запланирован. А Марата все нет. Начала уже беспокоиться, не сорвался ли он. Вдруг веревка оборвалась. Вдруг поскользнулся. И так уже сколько раз упал за сегодня. Миша пошел посмотреть. А потом я увидела, как они идут вдвоем. Выдохнула. Испытание для нервов. На сегодня мы закончили, пошли на стоянку. Мы отошли в туалет, А когда вернулись, Миша подошел и негромко сказал: «С тебя 150 приседаний, видео пришлешь». Мы прогуляли этот эпизод. Кстати, у нас каждое занятие заканчивается приседаниями. Такие штрафные санкции. Неправильно узел связал — 5 приседаний. Не замуфтовал карабин — 10 приседаний. По окончании занятий все косяки суммируются, и мы все дружно занимаемся спортом. До 200 доходили. Так что можно предположить, сколько было косяков. «Миша тебе сказал, что надо видео в чат прислать», — говорю я. Муж непонимающе посмотрел. «С приседаниями», — продолжаю, — 150. Марат сделал лицо «я не я, ничего не собираюсь больше делать». «Нет, у меня он только спросил, как я себя чувствую». Удивительно. Столько раз упал, даже кубарем скатился между булыжников. У меня сердце от страха сжималось, а он гордился, что умеет группироваться правильно. Устали ужасно. И поэтому, когда сели в машину, где было тепло и уютно, захотелось привалиться на плечо мужа и уснуть. Но ехать 5 часов домой и уснуть никак нельзя. «Давайте в кафе заедем», — спросил Серега. Предложение было обольстительное. Я бы с удовольствием поела горячего супа или картошечки. Только подумала, а уже слюнки потекли. Господи, как же я устала. «А давайте», — согласился Марат. Серега утвердительно кивнул. «Сейчас узнаю у ребят, в какое они собирались». Он стал дозваниваться. Тем временем мы плавно выдвинулись в сторону шоссе. Инструктор поехал обратно с Мишей и Лидой, мы остались втроем. То ли 3 медведя, то ли медвежья берлога, связь плохая. Короче, где-то по дороге. В навигатор набирали и так, и этак. Ничего не было. Решили ехать на авось. И, в общем-то, получилось найти то самое кафе, которое порекомендовали. С таким удовольствием мы сняли верхнюю одежду, присели за стол и ели вкусную еду, что не хотелось уходить. Пока мы ужинали, другие ребята все еще не могли доехать, что очень странно. Все выдвинулись раньше нас. Видимо, по объездной. Не знаю, почему меня это беспокоит и зачем я об этом думаю. Наполнив термос кипятком, мы отправились домой, сытые и счастливые. Тяжело ехать ночью. А ехать ночью после того, как встал в 3 утра, весь день пробыл на скалах, еще тяжелее. Со слепающимися глазами и в полубреду мы таки доехали. Завидовала Сереге, который спал на заднем сиденье. Я-то должна была развлекать водителя. Нас, кстати, по дороге домой остановил господин полицейский, потребовал документики и поймал с поличным. «А чего у вас пассажир не пристегнут?» Серега даже проснулся и с просонья сказал: «Почему это не пристегнут?» Быстренько пристегнулся, но, как говорится, поздно пить боржоми. Повезло, что муж бывший служивый, сказал какую-то волшебную фразу, и нас отпустили без штрафа, хотя я уже нафантазировала. А дальше мягкая постель, подушка, теплое одеяло, долгожданный сон дома. Это был насыщенный и очень-очень долгий день.